Тоска. Для этой книги на эпиграф пустыни сипли. Ревели львы, и к зорям тигров тянулся Киплинг. Зиял, иссякнув, страшный кладезь тоски отверстый. Качались, лязкая и гладясь, изябшей шерстью. Теперь качаться, продолжая в стихах вне ранга, бредут в туман росой лужаек и снятся Гангу. Рассвет холодную ехидной вползает в ямы, и в джунглях сырость панихиды и фимиама.